Дорогие друзья, вы слушаете литературную христианскую радиопрограмму. Сегодня в нашей передаче вы будете слушать первую часть повести Евгения Никифоровича Пушкова «Любочка». Часть первая. Августовская ночь могучей черной птицей нависла над шахтерским поселком. Огромные терриконы слились с темнотой. Ни ветерка, ни звука. Безмолвна Донецкая степь. Только цикады иногда решаются нарушить царящую тишину, да одинокий собачий лай, доносясь из крайних дворов поселка, едва поколеблет молчание. И опять тишина. В такую ночь каждый шорох в придорожных кустах вызывает у путника настороженность. И он невольно сдерживает свой шаг, желая остаться незамеченным. От темного безмолвия веет какой-то тайной, и обычно никто не решается нарушить ее. Но вдруг, вопреки всем канонам этой поэмы молчания, звонкое пение разорвало гнетущую тишину ночи и разлетелось по степи красивыми вибрациями могучего тенора, отражаясь подголосками в бесчисленных повторениях эха. Кто это? Как бы спрашивает притихшая степь. В ответ звучит задушевная мелодия христианского гимна. Огонек живительный горит, огонек живительный чудный, будь моим живительным огнем. Поведи меня дорогой чудной, мой чудесный, мой небесный дом. Мой чудесный, мой небесный дом. Вышел я на новую дорогу, впереди тернистый путь лежит, а вдали к небесному чертогу огонек живительный горит. Огонек живительный. По дороге шагает высокий, крепкого телосложения мужчина. Это житель поселка Михаил Елисейченко. Запоздав на последний автобус, он преодолевает 11-километровый путь пешком. Михаил воспитывался в чтущей Бога семье и рано посвятил свою жизнь на служение Господу. Юность он прожил целомудренно и был наделен крепким здоровьем и непоколебимым оптимизмом. Трудные годы войны 1941 по 1945 годы, казалось, не отразились на его здоровье, а только заставили рано полюбить тяжелый труд и познать настоящую цену заработанного хлеба. С тех пор, как Михаил поверил в Иисуса Христа и испытал радость прощения, лицо его прямо-таки сияло от счастья. Своей доброй улыбкой он приводил в удивление соседей и знакомых. К Кто-то даже сказал в шутку, что Михаил и спит с улыбкой. И еще он обладал неповторимым голосом. Его звонкий тенор украшал хор общины евангельских христиан-баптистов. Сегодня сердце Михаила переполняло особенная радость. Ей тесно было внутри, и она вырвалась на волю в мощных звуках гимна, пробуждая уснувшую окрестность. Дорога шла по краю оврага, за которым километрах в двух находился поселок. Потом она пересекала овраг и проходила мимо небольшого озера, берег которого зарос ивами и кустарником. Непрестанно текущий ручей соединял озеро с речкой. Пополнялось оно за счет подземных источников, и вода в нем всегда была удивительно чистой и намного холоднее, чем в реке. Детвора, боясь холодной воды, обходила озеро и купалась в речке. Рыболовы же, наоборот, любили это место не столько за количество рыбы, сколько за красоту. Но больше всех этот уголок природы полюбили христиане. Когда новая волна гонений обрушилась на церковь Христову, в летние месяцы у озера стала собираться христианская молодежь. Под сводами голубого неба, укрывшись от преследования атеистов, она прославляла здесь Господа. На этом месте многие души вступили в завет с Богом через водное крещение. С большой любовью братья и сестры по вере в Иисуса Христа называли озеро Донецким Иорданом. Сколько раз при восходе солнца здесь тихо звучал гимн «Не расскажет ручей говорливый». Для тех, кто, погружаясь в чистые воды, давал Богу обещание доброй совести и приобщался к церковной жизни, полной тревог и благословений. Православные, пытаясь отстоять правоту своих обрядов, в частности крещения младенцев, обвиняли баптистов в принесении новой веры. Однако, согласно Слову Божьему, нового в их вере ничего не было. Баптист значит «крещенный по вере». Сам Христос, будучи взрослым, пришел на Иордан к Иоанну Крестителю и принял от него крещение. Он и ученикам своим велел сначала научить людей, а потом уверовавших крестить во имя Отца, Сына и Святого Духа. Апостол Петр пишет, что крещение – это обещание Богу доброй совести, а обещание может дать только взрослый, сознательно уверовавший в Иисуса Христа. Ни крестный отец, ни крестная мать – не имеют права давать обещания за младенца, так как спасает личная вера в Иисуса Христа. Для спасения необходимо личное покаяние, личное обещание служить Богу. О Донецком Иордане в народе ходили самые невежественные слухи. Одни уверяли, что своими глазами видели, как двое мужчин в белом приносили там в жертву какого-то юношу. Другие смеялись над ним, поясняя, что баптисты никого не приносят в жертву, а через крещение принимают в свое общество новых членов. И хотя многие, видя чистую жизнь баптистов, защищали их от кривотолков и злых нападков атеистов, тем не менее в ночное время предпочитали обходить Донецкий Иордан стороной. Thank you. огонек живительный и чудный. Будь моим живительным огнем. Михаил быстро спускался по тропинке вниз. Он скорее почувствовал, чем увидел, что находится у Донецкого Иордана. И невольно замедлил шаг. Какими дорогими и родными для него были здесь каждая ива, каждый кустик ракиты. Его взор устремился к небу. Пение оборвалось посреди куплета. Михаил склонился на колени. Далекое небо было так близко его душе, жаждущей общения с Богом. И утренняя лазурь, и яркое сияние дня, и мирная вечерняя заря одинаково дороги тому, кто духовными очами может созерцать красоту творения. Сколько раз Михаил умилялся этими величественными картинами и восторженно благодарил виновника всей красоты, Творца миров. Сколько сердечных молитв вознес он, оставаясь наедине с небом, открывая перед Богом самые сокровенные желания. Небо. Полночное небо. Небо. Путь по... ласкаешь своей синевой. Небо, скажи, что Спаситель со мной. Там же не Небо пленяет особой, таинственной красотой. В этот момент Михаилу казалось, что оно приблизилось к земле. Его купол, приникнув особенно ярко, заблестел над тем местом, где он проникновенно молился. И ничто не могло помешать душе, отрешенный в этот миг от всего земного, слышать в гармонии небесных светил симфонический гимн небес. Сколько времени длилось это блаженное состояние, прежде чем уста его произнесли «Аминь», Михаил не знал. Над горизонтом показалась полная луна и беззвучно поплыла по небосводу, поднимаясь все выше и выше. Засеребрились тихие воды, зашептались прибрежные кусты, повеяло свежестью. Господи, какое счастье, что ты есть! Поднимаясь с колен, прошептал Михаил. Он еще раз окинул взором небо, полюбовался луной и, засмотревшись на сказочное отражение луны в озере, подошел ближе к воде. Тихо журчал ручеек, вытекавший из озера, и плакучая ива, прикрывая его своими ветвями, как будто что-то шептала, едва шевеля листьями. «Почему я сегодня чувствую особый прилив радости?» — спросил себя Михаил, и вдруг, точно очнувшись, подстегнутый новой мыслью, по-юношески легко побежал к поселку. Скорее домой! Надо же сообщить маме и папе радостную весть! Как они обрадуются! Домик стариков Родиных стоял чуть ли не в центре поселка. Они купили его у одного из старожилов, шахтера Потапыча. Дом стоил недорого, так как требовал капитального ремонта и был совершенно не нужен овдовевшему хозяину, которого сын брал на попечение. Потапыч жил в поселке еще при царской власти и хорошо знал историю его возникновения. По природе он был добрым, хотя много трудностей пережил за свою долгую жизнь. Великая Отечественная война унесла из жизни его младшего сына. А через 2 недели после победы, когда вернулся с фронта старший сын, умерла и жена. Отличаясь крепким здоровьем и жизнерадостным нравом, Потапыч совершенно изменился после смерти жены, ощутив тоску и никчемность дальнейшего существования, он уже подумывал о самоубийстве. И только страх перед загробной неизвестностью сохранил его от этого крайнего шага. Книг Потапыч читал мало, считая, что жизнь — настоящий университет и может научить всему. Но одну книгу, «Отверженные» Гюго, он перечитал несколько раз и хранил ее вместе с молитвенником покойной жены, которая чтила Бога по-православному. Сам Потапыч, можно сказать, не думал серьезно о Боге. Он просто жил, надеясь на свою силу и разум, смело встречая и радость, и горе. В церковь он никогда не ходил, но не любил тех, кто насмехался над верующими и опровергал бытие Бога. Когда супруги Родины пришли к Потапычу покупать дом, то он, не торгуясь, отдал его за предложенную ими цену. Денег у Родиных не хватало, и он согласился год подождать. При этом Потапыч назвал единственное условие — поставить Магарыч в тот же вечер, да еще просил не отказать в гостеприимстве, когда одолеет грусть, и ему захочется заглянуть в свой старый дом, вспомнить прошлую жизнь. Родины ответили, что гостям они всегда рады, но покупать спиртное не будут. — Это почему же? — удивился Потапыч. — Потому что мы верим в Бога, сами вино не пьем и других водить в грех не желаем, — ответил Родин. — Неужели и выпить-то грешно? Погружаясь в раздумье и не ожидая ответа, грустно произнес Потапыч. И у них завязался серьезный разговор о вере в Бога. Родины пояснили Потапычу, что стараются жить по Евангелию и исполнять заповеди Иисуса Христа. «Так сам же ж Христос сам превратил воду в вино», — заметил он. «О, если бы сейчас кто-то силою Божьей превратил эту воду в вино, — ответил Родин, показывая на графин, — то такое вино стоило бы попробовать. Но зелье, от которого рушатся семьи и гибнут люди, я никогда не соглашусь пить. Мы христиане, — продолжал он. Воду пьем и радуемся. А кто вино пьет, кроме головной боли и душевных терзаний, ничего не испытывает. Далее Родин пояснил, что в Евангелии есть прямое повеление не упиваться вином и заверение, что пьяницы Царства Божьего не наследуют. Некоторое время Потапыч молчал, потом разоткровенничался и рассказал, что в юности бывал на собрании штундистов, где говорили то же самое. Он подумывал даже о том, чтобы изучить Библию, покаяться в грехах и начать жизнь по учению Иисуса Христа. Но вышло все иначе. Он полюбил девушку, которая так пленила его своей красотой, что от благочестивых намерений не осталось и следа. Вдобавок ко всему, сельский священник убедил его, что штундисты — это вредная еретическая секта, а православные — настоящие христиане. Однако после венчания Потапыча с сельской красавицей батюшка и его приближенные так напились, что он невольно подумал: истинные христиане, вероятно, должны жить по-другому. Жизнь затянула Потапыча в свой водоворот. У него не было времени думать о чем-то другом, кроме добывания насущного хлеба. Несколько лет спустя у Потапыча еще раз появилось желание посетить штундистов. Он пошел к знакомому пресвитеру, но к великому удивлению узнал, что его вместе с семьей выслали в Сибирь. Потом Потапыч с женой и малолетним сыном переселился в другую деревню, построил дом и жил, нельзя сказать, что хорошо, но сносно. Все напоминавшее о штундистах со временем выветрилось из сердца и из разума. Деревня, в которую они переехали, постепенно разрослась, а с открытием шахт и постройкой завода превратилась в большой рабочий поселок. Здесь Потапыч и прожил остальную часть жизни, как раз в том доме, который продавал родиным. «Вот такие-то дела!» Тяжело вздохнув, закончил свой рассказ Потапыч и встал с дивана. «Теперь у меня не осталось ничего. Пойду к сыну доживать свой век». Он подошел к книжной полке, достал любимую книгу «Отверженные», положил на свою большую ладонь и стал осторожно листать. «А я все думаю», — опять заговорил Потапыч, «какие же вещи взять с собой? Наверное, возьму вот только эту книгу да молитвенник покойной жены. Сын говорит, чтобы я ничего не брал. У него все есть. Живет он богато. Работал шахтером. Потом, закончив институт, выбился в начальники. Вступил в партию. Детей нет у них. Живут с женой в свое удовольствие, не думая о старости. Правильно вот здесь написано». Потапыч ткнул пальцем в книгу. «Что молодость стремится к свету и к счастью, а старость неизменно идет к своему концу. Я тоже искал свет и счастье, а найду, чувствуется, лишь свой конец. Теперь ни цели, ни надежды, да и жизни-то уже нет, потому что пока человек живет, он надеется, а пока надеется, живет. Отними у человека надежду, и жизнь его становится безинтересной и ненужной». Притихли родины, слушая исповедь Потапыча. Они и не ожидали, что его душа раскроется перед ними. Родина даже смахнула украдкой слезу. Уж очень жалко стало ей этого одинокого старца. А в его лице она жалела всех, кто в этом мире доживал свои безрадостные дни без Бога. «Милый Потапыч, если бы вы верили в Иисуса Христа, спасшего нас от смерти, — прервал родин молчание, — то я бы предложил вам встать вместе со мной на колени и покаяться перед Господом, и тогда вы обрели бы цель жизни. Да вы что? Тоже штундисты? Удивленно воскликнул Потапыч. Мы не штундисты, а баптисты, хотя это почти одно и то же, ответил Рудин. Дело не в названии, а в вере. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Так гласит Библия. Брат, да ты далеко хватил! Нараспев произнес Потапыч. Лицо его вновь приняло безжизненное выражение, судя по которому, могло сложиться совершенно неправильное представление об этом много пережившем добром человеке. «Значит, Магарыча не будет?» — спросил он еще раз. «Ну, как знаете, завтра можете переселяться. Все, что здесь вам подойдет, можете считать своим. Только книги я заберу с собой. Документы оформим после. Оставляю вам ключи, а сам пойду к сыну. Но не поминайте лихом». Потапыч медленно пошел к выходу. На пороге он остановился, повернулся к Рудиным и низко поклонился по старинному русскому обычаю. Глаза его увлажнились. Он еще раз окинул грустным взором дом, дрожащей рукой надел кепку и вышел. Долго Родины молчали. Их мысли унеслись вслед за Потапычем. «Давай помолимся за него Господу», — предложил, наконец, Родин. Они преклонили колени и долго взывали к Богу, чтобы его чудный свет проник в сердце несчастного старца и озарил его лучами веры, надежды и любви. На следующий день Родины переселились в купленный дом. Ремонт решили сделать позднее, как соберутся с силами. Так и потекла в новом доме жизнь, полная радостей и печалей. В поселке была небольшая группа верующих. На собрание они ездили в районный центр, где и состояли членами церкви. Трудно было в то время воспитывать детей по учению Иисуса Христа. Официальное руководство общины было сильно напугано разгулом репрессий. Водить на собрание детей не разрешали. Атеисты настраивали жителей поселка против верующих, обвиняя их и в связях с немцами во время оккупации, и в сотрудничестве с Америкой. Ходили даже слухи, что верующие – настоящие изуверы и занимаются тяжкими грехами. Каждый враждебно настроенный против верующих мог безнаказанно обвинять их в чем угодно. Потапыч часто навещал родинных. Он приглядывался к их жизни, беседовал, щедро наделял детей гостинцами. Дети полюбили этого сурового на вид, но доброго старца и вместе с родителями молились о нем. А Потапыч, казалось, не проявлял никакого интереса к вере в Бога, оставаясь загадкой как для родинных, так и для многих жителей поселка. Трудно было по его жизни определить, куда его больше клонило, к Богу или к безбожию. Но родины продолжали прилежно молиться о его покаянии. дети родинных подрастали. Старшие сыновья уже начали самостоятельную жизнь, очень похожую на жизнь окружающих людей, довольствуясь лишь тайной верой в Бога. Это заставляло стареющих родителей глубоко скорбеть и еще усерднее молиться о них. Единственная, кто всегда радовал их, это была дочь Надя. Обратившись к Господу, Надя хотела посвятить ему всю свою жизнь и несколько раз говорила в церкви о своем желании принять водное крещение. Но совет общины, получив от власть имущих строгий запрет, отказал ей. Преподавать крещение недостигшим 18 лет было запрещено, а крещение тех, кому меньше 30, нужно было свести до минимума. Тогда Надя со слезами обратилась к недавно рукоположенному молодому служителю, Якову Романовичу Буденкову, помощнику пресвитера, и поведала ему о своем сокровенном желании посвятить юность Иисусу. Яков Романович глубоко любил Господа и больше боялся нарушить Его волю, чем ослушаться нечестивых повелений атеистических диктаторов. Он тайно преподал Наде крещение в Донецком Иордане. Только несколько братьев и сестер присутствовали при крещении. Они тихо спели гимн. А ее сердце ликовало от безмерного счастья. Свою судьбу она навсегда соединила с Иисусом. В 19 лет Надя вышла замуж за Михаила Елисейченко. После бракосочетания они стали жить отдельно от родителей. Но когда у них было уже трое детей, родины, видя их трудности, отделили на самостоятельную жизнь своих сыновей, а Надежду пригласили в свой дом. Познакомившись с Михаилом, Потапыч полюбил его за простоту и жизнерадостность и часто повторял, что он в молодости был сильно похож на него. Чем больше Потапыч старел, тем сильнее его влекло в дом родинных, где он вспоминал свое прошлое и слышал слова вечной жизни. Михаил быстрым шагом приближался к дому. На улице ни души. Спит рабочий поселок. Минуя главный вход в дом, он подошел к кухне, где жили родины, предоставив Михаилу с Надеждой и детьми три довольно светлые комнаты. Не успел он взяться за ручку, как дверь отворилась. На пороге стояла мать Надежды. Михаил любил ее как родную и никогда не называл тещей. «Это ты, Мишенька, пришел, слава Богу!» Ласково заговорила старушка, пропуская зятя, которого, впрочем, любила больше своих сыновей. «А мы-то вот еще и не ложились. Помолились, почитали Слово Божье, тебя с нетерпением ждем. Я на каждый шорох выхожу, все думаю, что ты идешь. Ну, говори скорее, что с Надей, кто родился?» Михаил переступил порог и радостным взором окинул застывших в ожидании родителей. «Как быстро они начали стареть!» — промелькнуло в его сознании. Не говоря ни слова, он крепко прижал к себе отца и мать и поцеловал их сыновним поцелуем. «Слава Богу за его милости к нам!» — все еще держа старичков в объятиях, заговорил Михаил. «Все благополучно. Господь послал нам большую радость. Вам Он подарил внучку, а нам — дочку, о которой мы давно молились Богу. Назовем ее Любочкой. Пусть любовь будет олицетворением нашей, хоть и трудной, но счастливой жизни и верности друг другу». Их не нужно было приглашать к молитве. Колени сами склонились, исполняя желания трех сердец, бьющихся единым пульсом любви к вечному, вездесущему и всемогущему владыке жизни. После молитвы Михаил со всеми подробностями рассказал, как видел через окно новорожденную. 2 часа простоял он под окном, дожидаясь, когда детей принесут на кормление, чтобы взглянуть на свою дочурку. Надежда переживала, что муж опоздает на последний автобус, и передала записку, чтобы он шел домой. Но Михаил продолжал стоять и дождался. Няня по просьбе Надежды поднесла кружку к окну. Михаил, можно сказать, все равно ничего не рассмотрел в сумерках. К тому же палата находилась на 2-м этаже. Но остался доволен тем, что увидел сверток, в котором лежала его дочь. Он мысленно видел Любочку уже дома, в детской кроватке. Видел, как она делает первые шаги, и даже представлял, как взрослая дочь будет идти рядом с ним, стареющим отцом. На последний автобус Михаил, конечно, опоздал, но воспринял это совершенно спокойно, так как ему хотелось побыть наедине. Одно только смущало его, что родители будут переживать, не дождавшись его с автобуса. «Мишенька, а вес-то какой?» — спросила Родина, когда Михаил закончил свой рассказ. 4 килограмма 100 грамм, а рост 52 сантиметра».